425. Истина, неисповедимы пути наши. Кажется незнающим, что не существует незримого мира. Являют предубеждение против всего, что неощутимо грубыми чувствами. Не может вместить истина человек сокровенных путей, ибо как же понять высшее беспредельное основание жизни? Ведь человек должен осознать и прочувствовать все тонкие ощущения, иначе не может быть соответствия и утверждения, явленного пониманием иерархии. Так камень великого строения прислан, так новая ступень истории закладывается.